стоит ли для этого ехать с ним за 40 километров?» — с раздражением размышляла Рита. Она готова была пожаловаться на головную боль и остаться дома, чтобы вечером отправиться в театр. Но, перехватив взгляд, который Гамид незаметно для девушки бросил на Каро, изменила свое решение. Принц стоял очень близко от Риты, около открытого окна, и не подозревал, что за ним наблюдают. Для миссис Темпест выражение его лица было вполне достаточно, чтобы принять участие в поездке. «Стоит ли предупредить Каро?» — подумала она. Но как часто такое предупреждение лишь возбуждало интерес и любопытство, заставляя пренебрегать опасностью. «Ничего не скажу. Такое предупреждение может оскорбить Каро», — решила миссис Темпест. Рита запела венгерскую народную песню, зная, что веселый беззаботный мотив не понравится Гамиду в его нынешнем настроении, жаждавшему другой музыки. Закончив песенку, миссис Темпест встала и закрыла крышку рояля. «Вот и все», — сказала она, подойдя к открытому балкону. Принц тихо рассмеялся. Рита взглянула на него, и весь его вид, красивое лицо, блестящие черные волосы, широкие плечи и стройная фигура в щегольском костюме возбудил в ней ненависть. Она возненавидела его в это летнее утро в Париже, когда на улицах кипела шумная жизнь столицы, и золотые лучи солнца заливали комнату, украшенную цветами. И это чувство осталось с ней на всю жизнь. Был чудный, яркий, сверкающий день, когда они ехали в автомобиле. Рита старалась отвлечься от мыслей о Гамиде, но настоящая ненависть нелегко забывается и отравляет радость жизни. Она заставила себя думать о другом, чтобы забыть это неприятное чувство. Глядела на извилины дороги, по которой они проезжали, вспоминала о Тиме, и мысль о сыне была отрадна, как прохладный ветерок, знойный день. По субботам она всегда навещала его в университете в Хэроу. Они вместе гуляли по узеньким петляющим улицам, сидели на террасе, куря папиросы и молча глядя вдаль, где на горизонте вырисовывались очертания далекого Лондона. В отдалении проходили поезда, маленькие, словно игрушечные. Когда они прощались, Тим провожал мать до ее автомобиля и долго еще глядел ей вслед. Неожиданно мысли Риты перешли к сэру Джорджу. Нельзя было рассчитывать на его вмешательство в этот вопрос. Рита ясно представила себе его холодные голубые глаза с насмешливым выражением, отчетливо слышала его приятный спокойный голос. «Моя дорогая маленькая леди, к чему беспокоиться напрасно? Никто из нас не может управлять чужой судьбой. Вы подумайте, как это было бы скучно. Вмешиваться в дела других так бесполезно». Автомобиль остановился у маленького отеля с верандой, увитой настурциями. На веранде под навесом с белыми и красными полосами стояли зеленые столики и стулья. Хозяин гостиницы, высокий мужчина с бледным лицом и умными глазами, встретил их и, выслушав распоряжение Гамида, поспешил удалиться, чтобы поскорее их исполнить. В отдалении раздался его голос, нарушивший царившую здесь тишину. Последовало долгое ожидание, и Рита чуть не заснула, сидя на стуле. Каро прогуливалась с Гамидом по дороге, окаймленной кустами, на которых лежала белая летняя пыль. От высоких елей напротив кафе падала приятная прохладная тень. В маленькой рощице, куда они направились, было очень тихо. Каро бросила недокуренную папиросу на землю, усыпанную опавшей хвоей. Мгновенно вспыхнуло смолистое пламя, но вскоре потухло, курясь ароматным дымком в неподвижном воздухе. «Люблю приятные запахи», — медленно заметила Каро. Благовоние крепких духов, запах горящих костров, благоухающих смолой, аромат цветов, скошенной травы, запах пыли и сирени, который весной наполняет улицы Лондона.